Глава 19. Откуда берутся идеи? Работа Уэса в компании началась блистательно, и это действовало Дилейни на нервы. Пока они вместе добирались до кампуса на двух автобусах и метро под заливом, все было замечательно. Но как только входили в ворота, она начинала бояться, что Уэс что-нибудь кому-нибудь разболтает. Она не могла его контролировать, а он был так счастлив. После первой недели он подал запрос на право приводить с собой урагана, и хотя собаку нельзя было вести на общественном транспорте, он договорился с водителем, который разрешал держать ее в машине на коленях. Когда Дилейни увидела Уэса, 36-летнего мужика, за столом на его первой работе, с ураганом у ног, то испытала неподдельную гордость за друга. Однако она старалась как можно меньше контактировать с ним в кампусе. Это было слишком рискованно, а Уэс был слишком беспечен. Все разговоры откладывались до дома. «Тебе такое присылали?» — спросил он однажды. Он полулежал на матрасе на полу с планшетом на животе, привалившись к стене и пристроив локоть на спящего рядом урагана. Дилейни села на кровати. На экране Уэса причудливым шрифтом было выведено «Источники происхождения идей». «Нет, ничего такого не было». Он говорил, что у него на работе ничего не происходит. Только инструктажи, заполнение бланков, подписание соглашений, совещания и медобследования. Но когда сегодня приехал домой, то получил это. «Я не открывал без тебя», — сказал он. «Готов?» — спросил экран. «Готов», — ответил Уэс. «Нам сообщили о твоей замечательной новой идее — Banana Scam, и мы благодарим тебя за вклад в дело вместе. Мы изучаем, как возникают новые идеи, поэтому просим тебя поучаствовать в этом коротком и занимательном опросе. Желательно отвечать быстро». «Прелесть какая! Правда, никогда меня ничего так не радовало. Как возникают идеи?» Надпись исчезла, сменившись изображением хрупкой пожилой женщины в оттенках сепии. Она шла по пустыне, потом остановилась и повернулась к Уэсу, сверкая глазами. «Творчество — это удивительная и таинственная вещь», — проговорила она. «Кто это?» — не понял Уэс. «Джорджия О'Кифф», — пояснила Дилейни. «Она нарисованная». О'Кифф превратилась в Джима Моррисона. «И хотя таинственный процесс рождения идеи до сих пор не поддается научному объяснению, — сказал Моррисон, — мы тут в компании стремимся лучше разобраться в условиях, способствующих их появлению». Джим Моррисон превратился в Акиру Куросаву. «Для этого, — произнес воскресший Куросаву почему-то с британским акцентом, — мы просим авторов идеи ответить на 65 вопросов. Получи удовольствие и нашу благодарность». Куросава исчез, и на экране снова возникла Джорджия О'Кифф. За ее спиной простиралась пустыня Нью-Мексико в сумерках. «В какое время дня у тебя появилась идея?» «В 8:15», — ответил экран Уэс. О'Кифф стала Джоном Колтрейном. «Спасибо», — сказал он. «Где ты был в это время?» «Пожалуйста, постарайся ответить как можно точнее. Если это возможно, укажи место на карте». «В Едвилле», и Уэс поставил точку на столовой. «Это крутое название способствовало моему вдохновению». Колтрейн опять стал Куросавой. «Спасибо», — сказал он. «Можешь описать твое состояние в этот момент? Например, расслабленный, в стрессе, испытывал давление, не испытывал давления, счастливый, грустный». «Неправильного ответа нет». «Я был сыт». Снова Джорджия О'Кифф. «Удовлетворенный. Спасибо». Опять Джим Моррисон. «И на мне был килт», — добавил Уэс. «Спасибо». Моррисон превратился в Колтрейна. «Мне показалось, ты сказал, что на тебе был кит?» «Нет, на мне был килт». «Окей, на тебе был килт, правильно?» «Да, очень узкий». «Узкий килт», — повторил Колтрейн и превратился в мутноватый силуэт. Дилейни подумала, что это, вероятно, Томас Эдисон. «Что вдохновляло и или мотивировало тебя, когда ты придумал бананоскам?» — спросил Томас Эдисон. «Мне хотелось положить конец бананам». «Спасибо. Было ли это желание результатом определенного креативного процесса, этапом жизненного пути или следствием образа мысли? Например...» Эдисон стал перечислять понятия, дублировавшиеся словами на экране. «Упорство», «теория неудачи как успеха», «теория откровений в сиесту», «теория менеджмента викингов», «теория следования за советом», «теория внутреннего молчания», «обобщение», «разделение», «командный дух на основе страха», «ужас на основе любви», «работа стоя», «работа на дому», «обучение во сне», «лаймы», «другое». «Преимущественно лаймы», — сказал Уэс. «Преимущественно лаймы», — повторил Эдисон. «Спасибо». Делэйни не могла этого вынести. Она встала, чтобы уйти. Уэс поставил опрос на паузу и покопался в куче бумаг, которую принес с собой в постель. «Новое письмо от твоей профессорши», — сказал он и протянул Делэйни очередной голубой конверт Агарвал. Делэйни взяла его и ушла в свою комнату. «Дорогая Делэйни, не жду, что ты ответишь на мои письма, но надеюсь, что ты их хотя бы читаешь, пусть только ради того, чтобы посмеяться над старухой. Я тут недавно придумала аналогию, которой хотела бы с тобой поделиться. Вместе предлагает миру плод с ядовитого дерева. Старые монополии индустриальной эпохи загрязняли реки, озера и подземные источники, потому что правительства слишком боялись ограничивать их, а у них было много денег. Десятки тысяч людей умерли. Вместе мало чем от них отличается. Денег слишком много, а законов слишком мало. Вот уж действительно двигайся быстро, ломай все подряд. Они уже сломали 3 поколения. Ваше пришло в мои классы со всеми симптомами зависимости. Никто не спит. Половина моих студентов засыпают на занятиях, потому что каждую ночь они сидят в телефонах или наушниках, пока не отключаются. Ты это прекрасно знаешь. Я думаю, ты сейчас испытываешь огромное давление. Я сужу по своим ученикам. Давление возросло. Не от того, что нагрузка изменилась, это не так. Они проходят нормальный университетский курс, который, конечно, всегда был достаточно трудоемким, только сейчас к нему добавились сотни сообщений, которые нужно прочитать, написать, послать, обдумать. Они принимают лекарства, чтобы не спать. Потом напиваются и обдалбываются, чтобы заснуть. И чем дальше, тем будет только хуже, гораздо хуже. Человек просто не способен это вынести. Одна студентка сказала мне на днях, что написала за сутки 12 006 сообщений. Это однозначно форма безумия, мономании. Но это считается необходимым для участия в жизни общества. Я знаю, что твои работодатели делают все возможное, чтобы не дать победить здравому смыслу и скрывают неприятные для них медицинские исследования. Но постоянное увеличение числа самоубийств в последние 20 лет – абсолютно очевидный результат 2 взаимосвязанных факторов цифровой эпохи – пагубного влияния на здоровье маниакальной и преимущественно бессмысленной умственной активности – и отсутствие реальных целей. Никто не отдыхает, и никто не занимается ничем полезным. Вместо этого происходит постоянный обмен ерундой, смайликами, папайями и прочим, что не дает людям по-настоящему размышлять и убивает все надежды на новые идеи. Говорю еще раз, пожалуйста, уходи, Агарвал. В дверь просунулась голова Уэса. «Они спрашивают про мою обувь. Какая на мне была обувь? А еще сколько я занимался физкультурой в тот и в предыдущий день?» «Ты ответил, никакая и нисколько?» «Я сказал, что сплю 10 часов в день». «Ты действительно спишь 10 часов в день?» Завернувшись в саван и устроившись у огня. «Эффектно. Молодец. Работаю только в помещениях без дверей». Делэйни представила себе армию рабочих, выносящих все двери в компании. «Прогуляемся?» — спросил Уэс. Ураган изгрыз себе лапы до крови, Уэс не мог говорить об этом. Каждый день он заливал раны антисептиком и время от времени подмешивал антибиотики в еду урагана. Но пес словно обезумел. Главной радостью в его жизни была беготня по пляжу, но теперь он мог только сидеть как инвалид в детской коляске, которую купил для него Уэс. Они направились к берегу. День был ветреным, волны высокими, но лишь один серфер подчинился требованиям и получил разрешение на выход в море. Одинокая фигура виднелась вдали, напоминая черную кошку на стальной крыше океана. «Ты же понимаешь, теперь они будут заставлять всех спать по 10 часов», — сказала Делэйни. «Думаешь?» «У них же нет идей». «Я тоже заметил, что у них проблема с идеями», — согласился Уэс. «Именно поэтому они их и покупают. Это давно известно». «Да, но сейчас происходит нечто странное. Они покупают компании и людей, которые приходят к ним с идеями. Но как только эти люди попадают в компанию, у них как будто атрофируются мозги. Это что, чувство самоудовлетворенности? Эффект откормленного тельца? Это страх. Может быть, но не только. Это непроизвольная реакция на ледяную атмосферу в компании. Знаешь, примерно так же скукоживаются яички в холодной воде. Уже слишком поздно добавить это в ответы на твой опрос. Теория яичек произведет фурор. Слушай, я серьезно. Мне кажется, у Мэй что-то застопорилось. Подумай, сколько уже лет у нее нет ни одной идеи. В целом, компании просто обновляют существующие устройства и надеются, что люди не заметят отсутствие прогресса. Но ведь и доходы перестают расти. Даже когда они купили джунгли, не произошло никакой существенной... Черт, я вынужден сказать синергии. Они не сделали ничего, чтобы объединить свои сильные стороны с джунглями. Похоже, Мэй ходит по тонкому льду. Вряд ли. Разве есть кто-то, способный ее заменить? Да тот же Стентон взял и вернулся, напомнил Уэс. И, кажется, заново отвоевывает позиции. Чем дольше Мэй топчется на месте, тем более уязвимой становится. Наверняка именно поэтому она не часто показывается в кампусе на этих мечтательных пятницах. Ждет, пока у нее появится что-нибудь новенькое. Делэйни сама об этом думала. Было очень похоже, что это действительно так. «Как там команда Аутендруга?» — спросила она. «Ты стараешься сделать программу как можно хуже?» «Пока мои возможности ограничены», — ответил Уэс. «Я только кодирую. Они не зовут меня на обсуждение концепции. Всем правит Холстейн. Мне кажется, она уже думает, что сама все придумала». «И это, вероятно, хорошо. Не надо быть слишком на виду. Ни мне, ни тебе». Уэс поправил одеяло урагана, чтобы тому было лучше видно прибой и пробегающих мимо собак. Ураган с завистью провожал их взглядом. «Кстати, пока я отвечал на опрос, я придумал еще одну идею, но ее не стоит никуда запускать. Если они ее примут, она положит конец всему роду человеческому. Плохая идея, реально гнусная». Уэс бросил через ограду палку, она беззвучно упала на песок, а ураган испустил тоскливый вздох. «Отвратительная идея, которая на первый взгляд может показаться вполне благородной». «Ты описал саму суть вместе». Уэс устремил взгляд вдаль. «Я думаю, что им бы она понравилась, да и обычным людям тоже. Но в итоге она породит лишь ненависть к самим себе и уничтожение частной жизни». «Не рассказывай, если не хочешь». Уэс посмотрел на урагана, который ответил ему умоляющим взглядом. Вынужденный смотреть на то, чего он сам больше не мог делать, пес на пляже страдал еще сильнее. «Помнишь, как в школе учат подсчитывать углеродный след?» — спросил Уэс. Дела и не помнила. Нужно было внести в программу элементы своего образа жизни, описать машину, дом, маршруты поездок, рацион, и программа выдавала примерную оценку. Каждый год в День Земли ученики вводили данные по своим семьям и сравнивали полученный результат, скажем, с результатом финского оленевода. Семьи ненадолго задумывались о числах, выражали сомнения в их точности, а потом напрочь забывали до следующего года. «Ну вот, — продолжил Уэс. «Но теперь у нас есть данные, которые позволяют значительно повысить точность этих прежде грубых оценок». «У нас?» — переспросила Дилэйни. «Подумай сама», — мрачно сказал Уэс. «Среднестатистический человек совершает 88% своих покупок через вместе или ее партнеров. Деньги очень легко отследить. Поэтому если завтра ты купишь бутылку исландской воды, то это сразу станет известно. И мы можем легко определить реальные углеродные издержки этой покупки». Уэс показал на пару контейнеровозов, бороздящих воды залива. «Смотри, эту воду везут через океан за тысячи миль. Углеродный след подсчитать ничего не стоит. И это можно сделать для любой вещи. Для пары носков из Камбоджи, для электрической лампочки из Малайзии. Причем в реальном времени. Как только ты что-то покупаешь, суммарный показатель твоего углеродного следа увеличивается мгновенно». «Если бы эти данные оставались конфиденциальными, они могли бы быть полезными», — сказала Дилэйни. «Да. Если бы эти данные знала только ты, то могла бы принимать более взвешенные решения. Это как с подсчетом калорий. Ты ведь можешь поменять свои привычки? А это привело бы к более разумной торговле». Уэс кинул за ограду еще одну палку, и ураган проводил ее взглядом почти равнодушным. «Но данные не останутся конфиденциальными», — сказал Уэс. «Вместе сделает их общедоступными, потому что тайна есть ложь, так ведь? Они назовут это индивидуальная углеродная нагрузка или личная углеродная нагрузка». «На цыпочках», — сказала Дилэйни, — «придумает какое-нибудь нелепое игривое название». «А вот это круто! На цыпочках! Боже!» Он склонился к урагану, пес вытянул шею и положил морду ему в ладонь. «Тут все завязано на стыд», — сказал Уэс. «Наблюдение, сбор данных и стыд как модификатор поведения. Именно в этом направлении все и движется». «Это нельзя никому рассказывать», — предупредила Дилэйни. «Пока нам лучше заниматься более дурацкими вещами». Уэс поглаживал морду урагана. Пес выглядел воплощенным отчаянием. «Посмотри, что они с ним сделали. Раньше он был божеством, Голиафом, а теперь только и может что сидеть и грызть себя». Дилэйни промолчала, у нее не было слов утешения. «Отчасти мне даже хочется все ускорить», — сказал Уэс. «Ты про Аутендруга?» «Я про все. Надо затопить их. Сделать дебильное приложение проще простого, и тут мы в идеальном положении. У нас есть тупые идеи, а у них средства и мотивы для их присвоения и распространения. 10 таких же дурацких программ, как Аутендруг». «А, ты улыбаешься? Значит, согласна». «Они нас прикончат», — сказала Дилэйни. «Нет», — возразил Уэс. «Они будут нас обожать».